Лифт. Я отправился покупать «Вольво», но по дороге заехал в большой многоэтажный отель. Я еду в лифте, я катаюсь вверх и вниз. Я провел в нем уже 40 минут. Спустившись на первый этаж, я нажимаю верхнюю кнопку, а поднявшись наверх, жму нижнюю. Люди то и дело входят и выходят из лифта, но никто не высказывается насчет того, что я тут делаю. Когда я был еще мальчишкой, мы после школы иногда отправлялись на велосипеде в спальный район. Там стояли дома, которые мы называли высотками. Все хулиганистые ребята жили там. У них были старшие братья, которые по пятницам ездили в Швецию покупать китайскую порнографию, нюхательный табак и пиво. Все обитатели высоток еще с дошкольного возраста были знакомы с порнофильмами. Ходили жуткие слухи о том, что некоторые из старших братьев крутят порнофильмы прямо на стене около почтовых ящиков. Такие фильмы, где показано, как две тетеньки обливают шампанским мужчину, чтобы заставить его раздеться догола. Так это или не так, не знаю. Но вот лифты в этих домах были замечательны. Мы ездили туда, чтобы покататься в лифте. Это было очень рискованное предприятие. Не знаю уж по какой причине, но почему-то нам не разрешалось ездить в лифте. Как ни странно, это было запрещено. По-моему, нельзя запрещать детям ездить в лифте. Но все старушки поднимали крик, начинали звонить в полицию, приходил сторож и прогонял нас оттуда. Это было волнующее приключение. Лифт — замечательная штука. Покатаюсь еще немножко. Особенно хорошо, что взрослому можно сколько угодно ездить в лифте, и никому не придет в голову задаваться вопросом, по какому праву ты здесь находишься. Никто не заподозрил меня в том, что я просто катаюсь в лифте. С виду я такой же, как все. Тут в лифт входит молодая женщина. Ей нужно спуститься вниз. Я смотрю на нее, спрашиваю, есть ли у нее возлюбленный. Она отвечает мне по-английски, что не понимает. Я спрашиваю по-английски. «У вас есть друг?» «Yes», — отвечает она. Я спрашиваю, симпатичен ли он человек, который делает все как надо, или несимпатичный, делающий одни глупости. Женщина отвечает, что в жизни все сложнее, чем я думаю. Но если по-честному, то надо признаться, что у нее были другие возлюбленные, более симпатичные и делавшие меньше глупостей, чем нынешний. Она спрашивает, есть ли у меня возлюбленная? Я отвечаю, нет, нету. Она, понимающе кивает головой. Похоже, что она жалеет меня. Лифт спустился и остановился в вестибюле. Я выхожу и сажусь на велосипед. Я отъезжаю от отеля.